Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туравинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 8. Прощаясь с Шуняном, он говорил, что после конференции сегодня сразу же вернется в страну. Но затем, в последнюю секунду, в самолет сел только менеджер Хван, который выполнил все свои дела как нужно. «Все равно в компании нет дел. Считай, что сам позволил себе отдохнуть 2 дня. Это всего лишь маленький отпуск. Как раз по случаю. Да и по пути. К тому же, совсем нечего делать. Может быть, пройдусь случайно мимо его дома. Спрошу, как дела?» Выйдя из лифта, Сиянь увидел, как одна парочка целуется у двери, и нахмурился. «Боже упаси! Хоть и ночь на дворе, но не до такой же степени не втерпешь, чтобы нужно было целоваться прямо здесь. Сделайте еще пару шагов, откройте дверь своего дома и продолжайте. Вы что, умрете, если потерпите?» Только он собрался проскользнуть мимо них, как вдруг почувствовал, что что-то не так. Хоть освещение и было плохим, но человек, которого прижали к стене, по росту, это же... мужчина! «Ебать, геи!» Он видел, как движения крепко сложенного типа с европейской внешностью и конским хвостом с каждой минутой становились все жарче. Он ощупал все тело того, который был прижат к стенке, и разорвал его одежду, готовый уже взорваться. Сиянь почувствовал себя так, как будто проглотил муху. Желудок был готов вывернуться наизнанку. Он скривился от отвращения и уже хотел отодвинуться на безопасное расстояние, как вдруг тот, у кого уже задрали высоко рубашку, слабо закричал. «Нет, стой! Отпусти!» Сиянь как будто вдохнул чего-то непонятного. Перед тем, как мозг смог отреагировать, он отпрыгнул и оттащил того европейца, затем вмазал ему кулаком по роже. «Дерьмо! Чё ты творишь, псина?» Тот человек, что был прижат к стенке, немного дрожа, прикрывая одной рукой лицо, а другой поправляя одежду, и правда был Шунян. Все, что Сиянь чувствовал, это то, как его венки на лбу сильно пульсировали. Он схватил наглого типа и без всяких объяснений начал бить по второму раунду. И вот этого типа вдруг ни с того ни с сего избили до полуживого состояния, не успел даже дать сдачи. После того, как нахватался тумаков, он вдруг вырвался и начал ругаться, стараясь остановить удары Сияня. «Да что ты делаешь? Я сейчас полицию вызову!» «Полиция? Валяй, звони!» – подумал Сиянь. Он выглядел точь-в-точь, как муженек, который поймал жену на измене. Схватился крепко за ворот того типа и, не отпуская, с красными глазами прошипев. «Ты что-то уже сделал? Что ты успел с ним сделать, а? Дерьмо! Сукин сын!» Сейчас он жалел о том, что все эти годы он учил традиционный литературный английский, и теперь ему не хватало знаний грубых слов и мата, чтобы полностью выразить всю злость, что у него сейчас на душе. Тип что-то там еле понял, затем оттолкнул Сияня, который был в бешенстве, и вежливо проговорил: «Прошу вас сказать мне, вас как-то касаются наши личные дела?» Сиянь был в настроении воевать. «Он сказал тебе «стой». А ты глухой, что ли? Или же ты собираешься изнасиловать его? Это просто сексуальные игры между 2 взрослыми людьми. Тот тип не собирался так просто сдаваться. Уважаемый, а не кажется ли вам, что вы суете нос не в свое дело?» Сиянь был напряжен так, что кожа на голове, казалось, натянулась. Он подтащил Шуняна к себе. «Кто это сказал, что я сую нос не в свое дело?» Тот тип изменился в лице. Протянул руку, обнял Шуняна, который тем временем витал где-то, так что даже стоять нормально не мог. «Я повторю то же самое. Это наши личные любовные дела, и они не касаются вас. Если вы продолжите нам мешать, я вызову полицию». «Любовные дела? С ним-то?» Сиянь осознавал, насколько перекосилось его лицо сейчас. «Размечтался». Он указал пальцем прямо в нос человека напротив него. «Это я, его парень. А такой всеядный, откуда взялся, туда и сгинь». Все, что он хотел сейчас, это то, чтобы этот незнакомец ушел. Тот тип и Сиянь, задрав лица, смотрели друг на друга несколько секунд. Затем тот пожал плечами и, признав поражение, отпустил Шуняна. «Я всего лишь пошутил, не принимайте близко к сердцу». Затем быстро и решительно развернулся и ушел. «Малыш, если бы ты с самого начала сказал, что у тебя уже есть свой рыцарь, то я бы не стал привлекать твое внимание». Сиянь смотрел на то, как этот человек уходил, не удержался и выдал еще пару непечатных слов. Жестоко потащил Шуняна, который, опершись на стенку, постепенно стекал вниз, за руку. «Да что с тобой? С такими, как он? Эй, с тобой все хорошо?» Он почувствовал запах алкоголя. Лицо, которое было всегда бледным, сегодня немного странно порозовело. Глаза глядели бессмысленно. Сиянь нахмурился, с отвращением в голосе сказал: «Да что ты творишь? Ты же совсем не умеешь пить, и при этом подражаешь другим. Тоже притронулся к алкоголю. Отлично. Пьянствуешь. Подцепил мужика. Многому же ты научился». Хоть он и знал, каковы предпочтения Шуняна, но увидев, как Шунян был близок с другим мужчиной, он был шокирован. «Нет». Шунян прикрыл рот рукой. «Конечно же, у него с желудком сейчас нехорошо, его же резко потащили». Он ерзал в мучениях и говорил что-то еле слышно. «Нет, я больше не могу пить». «Да кто тебя заставляет пить? Протрезвей уже. Ты сейчас дома, а не на свидании». Сиянь с холодным лицом позволил ему опереться о себя. Поискал на его теле ключи от двери. Смущало то, что он как бы облапал чуть ли не все тело, но до сих пор не мог их найти. С трудом отыскал в глубоком заднем кармане те дебильные ключи. Но так как Шунян стоял наклонившись, его зад был отставлен, и трудно было вытащить руку из кармана. «Расслабься». Сиянь мог почувствовать, как его ладонь была прижата к этому круглому заду, и чувство было странным. Трудно было избежать таких странных мыслей, как «Этот человек совсем тощий, кто же мог ожидать, что его зад окажется такой круглой?» Возможно, все из-за того, что он только недавно видел ту сцену, и теперь тоже напредставлял себе всякого. Наконец-то он смог открыть дверь и с трудом затащить пьяного Шуняна в квартиру. Пнул дверь, включил свет. Затем пошел прямо в ванную. Он нарочно не включил горячую воду и толкнул Шуняна под холодный душ. Шунян дрожал от холода. Сонные глаза раскрылись. Кажется, он уже чуть-чуть протрезвел. Посмотрел на злющее лицо человека, что стоял рядом. Затем неуверенно произнес: «Сиянь?» «Верно». Сиянь бесился, что он только сейчас узнал его. Шунян ничего не мог понять. «Это же вечеринка дома у профессора. Как ты мог тут оказаться?» Он остановился. Чуть-чуть о чем-то подумал. Затем настороженно снова попросил: «Не заставляй больше меня пить. Я не могу больше пить. Я...» «Господи, да ты сейчас дома!» Шунян помолчал. Затем сказал слезливым голосом: «Я не хочу домой. Разве ты не говорил, что пока не получу диплом, то не могу возвращаться? Я еще не получил». «Ну хватит». Сиянь похлопал его по спине. «Мы в Лондоне, мы еще не вернулись в страну». «Но разве ты не уехал уже?» Шунян все еще витал где-то. Нахмурился. Поднял невинные глазки. «Кто же мог ожидать, что это будет выглядеть так привлекательно?» Сиянь чувствовал, как с каждой минутой становится труднее дышать. Вдруг захотелось поорать: «Раз ты мужчина, то не стоит делать такое лицо и соблазнять другого мужчину. Я останусь еще на 2 дня, только потом уеду», — ответил он коротко. Затем принялся снимать с Шуняна мокрую и помятую одежду. «Снимай, быстро помылся начисто, ты ужасно грязный». Увидев, что Шунян крепко схватился за рубашку и не хочет отпускать, словно боится холода, он раздобрился и включил теплую воду. «Ну хватит, сначала искупайся, потом будешь спать». Шунян только сейчас послушался и начал медленно раздеваться. Сиянь смотрел на Шуняна, который пьяный сейчас все делал медленно. Ему казалось, что он смотрит на стриптиз. Голова снова затуманилась. Когда Шунян снял ремень и наклонился, чтобы снять штаны с трусами, терпение Сияня затрещало по швам. Сжав зубы, он скрипел ими. Вдруг захотелось закурить. «Вот блин, надо было просто раздеться и помыться. Зачем же устраивать из этого съемку порно?» Шунян разделся. Пытки, что Сияню приходилось терпеть, наконец прекратились. Он так и не мог сказать, почему он не смел смотреть прямо на человека, который сейчас стоял под душем, повернувшись к нему спиной, и неуклюже пытался растереть тело. Сиянь чувствовал, как в горле пересохло. Настолько пересохло, что как будто эти 2 месяца, что он не мог его обнимать, равнялись тому, чтобы 2 месяца не иметь возможности утолить жажду. Сейчас ему невероятно хотелось обнять Шуняна, укусить его шею, затем яростно испить его крови. «Эй, иди в ванну купаться!» Голый мужчина стоял перед ним. «Ты хочешь пытать мои глаза, а? А что не так? Мы же оба парни, чего я так нервничаю?» Шунян сделал, как сказали, сел в ванну с горячей водой, которую только что набрали. За каждым приказом следовало действие Шуняна, послушного как ученик начальных классов. Итак, понятно, что он полностью пьян. Его сонное выражение лица, как у лунатика, говорило об этом. К тому же Шунян никогда не смел показываться вот в таком виде перед Сиянем раньше. Даже в жару, когда хотелось задрать футболку до груди, стоило только Сиянью появиться, он сразу же стягивал ее вниз. А сейчас он голый ходил перед Сиянем, да еще и с таким видом, как будто ничего не происходит. Ну конечно же, он абсолютно пьян. «Купайся скорее. Вода сейчас остынет». Сиянь был сейчас раздражен из-за своей беспомощности. Сначала он последовал за Шуняном в ванную, потому что тот слишком пьян и не сможет позаботиться о себе. Он думал, что заодно сможет помочь Шуняну искупаться. Но теперь что уж говорить о том, чтобы притронуться. Он даже смотреть не мог на Шуняна. «Эх, мы же оба мужчины. Ну и что, что немного посмотрю?» Вот так, подбадривая себя, он посмотрел на тонкое, худое тело Шуняна. Если бы не смотрел, то ничего бы не было. Но только глянул и чуть не обрызгал все кровью. «Эй, ты...» Сиянь уже такой взрослый, но еще никогда не оказывался в таком положении, что даже слова выговорить не мог. «Шуян мастурбирует?» Если бы он не увидел это собственными глазами, то, скорее всего, не поверил бы сам. «Хм, верно. Шунян взрослый мужчина, которому уже практически 30 лет. К тому же у него никогда не было ни девушки, ни парня. Естественно, что ему нужно как-то разряжаться. Это совершенно нормальная вещь». Хоть все понимал, но, увидев это своими глазами, он был в шоке. Он еще никогда не видел таких проявлений от Шуняна. Тот всегда ходил, опустив глаза, был терпелив и не проявлял никаких сексуальных потребностей. В его глазах Шунян – это просто Шунян. Он с детства считал его маленьким, миленьким щенком. Даже когда стал взрослым, Шунян не перестал быть вещью, которую он спускал с рук. Он автоматически отбросил все сексуальные потребности, возрастные и прочие аспекты этого человека. Все, что осталось – это простое существование –